Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Наталья. Да. Это Игорь, сосед из 218. Мне плевать. Подождите, пожалуйста. Мы вот вашей бабушке сломали дверь. Угу. Одну дверь мы сняли, вторую снимем тоже. Снимешь вторую дверь, будешь сидеть в тюрьме. Дайте бабу Валю мне, пожалуйста. Она не будет ходить больше, я ее забираю, все. Снимешь дверь, будешь сидеть в тюрьме. Вы ее забираете? У меня на эту квартиру есть все документы и завещание. Я сейчас врежу в камеру, в глазок. Если ты что-нибудь сделаешь, ты будешь сидеть в тюрьме. Ого, ничего себе. А вы ее хотите к себе забрать? Я тебе обещаю, что ты сядешь в тюрьму, вскроешь вот эту новую дверь. А вы новую поставите? В тюрьме. Да, будешь сидеть в тюрьме. Ой, как хорошо-то, здорово. Только попробуй, разломай вот эту дверь, и ты будешь сидеть в тюрьме. Молодцы. Понятно? Молодцы. Сколько Понятно? Стоит эта дверь-то хоть? Не ебет тебя, сколько чего стоит, молодцы, ясно? Не твое дело. Дверь. В своих старых пиздах разбирайся, ясно? Дайте, пожалуйста, мне Валентину Петровну. Она не ходит, все. Я с ней Понял? Не Петровна. Ходит. Как она не ходит? Почему? Не ходит больше, все, случилось что плохо, что? Что тебя не волнует. Плохо стало ей? Все. Тебе что нужно? Вскроешь дверь вот эту? Я не буду я ничего делать. Я говорю... Попробуй только испорти вот эту вот новую дверь, новую стальную дверь, я тебе башку снесу. Хорошая я тебе клянусь, я буду звонить сейчас Руслану, буду звонить Дурову, чтобы твой контакт группы, чтобы закрывали, что ты мне звонишь с угрозами. Я включу в следующий раз, в следующий твой звонок, диктофон, и все группы будут закрыты. Я вывожу сейчас Валентину Петровну беспомощную, что ты издеваешься звонками и ломаешь дверь. Мы сломали одну, сломаем другую. Кого я это тебе я ВКонтакте напишу. Понятно? Ты можешь ржать там сколько угодно, будь ты проклят за то, что издеваешься над больным человеком. Сейчас крещение было, будь ты проклят, ясно тебе? Я говорю, я не собираюсь все ломать. Будь ты проклят, только сломай. Да я не буду, сломай. Что ты смеешься? Я же шучу. Что ты шутишь? Над чем ты шутишь? Над смертью? Над смертельно больным человеком? Над чем ты шутишь? Дверь вашу. Мне вот делать нечего, ломать дверь вашу. Над чем ты шутишь? Я не знаю, какие-то дебилы. А что смешного? Здесь клоун, что ли, живет? Ну, вы смешной человек. Такой же, я смешной человек. Ровно. Я смешной человек. А ты не смешной человек? Да, тоже смешно. Ты можешь меня выложить в интернет еще? Да не буду я. Может, я прославлюсь? Что мне нужно сказать тебе? Нахуй тебя послать или про это сказать, есть у меня мыльный завод или нет? Да, точно. Что это тебе?